Глава 7. «Ладно, считайте, что вам повезло», — посмотрела на зеленоглазого гада, когда мы оказались с ним наедине. Ну, точнее, втроем, но третий — спящий красавец, так что его можно не считать. «Где именно?» — мрачно спросил этот гад, ворующий женщин. «Я бы сказала», — хмыкнула, — «да неприлично. Пойдемте, мне нужно одно оборудование здесь». «Парасмонографию необходимо делать в кровати. Сегодня вам, завтра вашему другу». «Что это? И надолго ли?» Видимо, костяк сопротивления был сломлен. Дракон смотрел с некоторой злостью, но явно не собирался спорить. Оно и к лучшему. Но разжалобить меня все равно не удастся. ФГДС его ждет. «На всю ночь». «Вы издеваетесь?» — рыкнул мужчина. «Может, мне сразу лечь с вами в постель?» И изумленно посмотрела на этого полудурка. «Он что думает? Это что-то связанное с сексом? Да даром он мне не нужен. Может, у него это? Хвост в самый ответственный момент вылезет. Нет уж, проверять как-то не тянет». «Это вид исследования мозговой активности. На голову надевается специальная шапочка, на ней датчики. Именно благодаря им и гелю можно снять показания, а утром проанализировать», — сухо уточнила, даже не глядя на этого болвана. Вместо этого сосредоточилась на основном пациенте. «Где прислуга? Вы сказали, что я встречусь с тем, кто ухаживает за принцем. Мне необходимо знать некоторые детали». Дракон скривился. «Ага. Видимо, прислугу ко мне не подпускали специально. Не понимаю, правда, почему, но, возможно, причина есть». «Может, я могу помочь?» Решил перетянуть внимание на себя зеленоглазый. «Не думаю, но если вам так хочется...» Саркастически ухмыльнулась. «Как часто принц опорожняет мочевой пузырь?» Гад высокомерный завис. «Не знаете?» — кивнула. «Может быть, тогда уточните, как часто он опорожняет кишечник? Тоже нет? А если...» «Я понял, понял!» — рыкнул зеленоглазый. «Позову я вам слуг. Но как вы можете вообще задавать такие вопросы? Это же...» Я с любопытством подалась вперед, ожидая его характеристики. «Это же неприлично!» — выдал, наконец, тот. Я фыркнула. «Неприлично ходить с огроменной бородавкой на кончике носа, а все остальное — естественно. Наш организм так создан, и не вам или не мне судить, как должно быть. Или, может быть, вы, драконы, какаете бабочками? А может, радугой? Кушаете солнечный свет?» — уточнила с сарказмом. «Нет? Жаль. Чудо не произошло, а значит, мне нужны анализы и поскорее», — рыкнула раздраженно. «Кто бы мог подумать? Сам затащил меня сюда лечить и сам же вставляет палки в колеса. И если вы сомневаетесь в моих методах, то не стоило вообще это все затевать. Кажется, вашего местного шамана постигла неудача». «Но вы вообще ничего не делаете». Гад явно был раздражен сверх меры, особенно после дополнительного приказа короля. «Ах, простите, сейчас схожу за кровью девственницы-русалки и сразу начну. Или у вас не водится русалок? Может, леший? Нет? Домовой?» Зеленоглазый отрицательно качнул головой. «А раз нет домовых, то и не лезьте к моим методам», — рявкнула. «И пойдемте уже начинать что-то делать». Первая решила выйти из комнаты принца. «Мне определенно не мешает выпустить пар. Сделаю вам рентген. Посмотрю для начала на костный скелет. Потом можно УЗИ. А на ужин пригласите мне слуг принца. Накройте где-то, где я смогу с ними спокойно переговорить. А сами вы до завтрашнего дня не ешьте. Можно только стакан воды на ночь». «Этого бы вора, да к нам в больничку по полису ОМС. Я бы посмотрела. А тут, считай, вип-обслуживание, а ему еще и не нравится что-то». «Сюда, пожалуйста», — указала на кушетку. «Ложитесь, просвечу вас полностью, раз аппарат целиком мой. Только заставьте его работать», — попросила, уже взяв себя в руки и снова перейдя к холодной невозмутимости. «Хватит с этого гада мне нервы мотать. Задел, признаю. Особенно, когда про то, что я человек, презрительно высказался. Но это не значит, что я должна ему уподобляться. Так что броню потолще, как на всякого скандального пациента. И вперед». Молча запустила заработавший каким-то чудом аппарат. «Отлично. Это мультирентген. У нас в больничке такого еще не было, а здесь удобненько все. Сейчас настроим чувствительность». «Стойте!» — глянула на уже укладывающегося дракона. «Раздеться сначала надо, полностью, и все украшения с тела убрать, иначе не выйдет. И давайте бегом, мне не улыбается тут до ночи торчать. У нас еще УЗИ. Потом у меня ужин, а вы подумайте на тему моей рабочей формы. Если завтра опять увижу платье в кресле у кровати, я за себя не ручаюсь, предупреждаю». Зеленоглазый скрипнул зубами, но с какой-то мрачной решимостью начал избавляться от шмоток. Мельком глянула на его не менее идеальную, чем у спящего красавца, мускулатуру. В одной форме этих драконов отливают, что ли... Заставила себя не отвлекаться, вместо того, чтобы, подходя к раздраженному мужику и помогая увлечься на кушетку, как мне надо. Руки вот так, пальцы чуть растопырить. Ноги ровно положите, стопы на уровне плеч. Голову вот так, зубы сжать. Я делала вид, что совершенно не заинтересована в его обнаженном теле. И прекратите челюсти сжимать. Я врач, а врач — существо бесполое. Когда скажу, задержите дыхание и замрете. Села за компьютер. Все же плохо, что у них защиты никакой не предусмотрено. А защитных фартуков они взять не додумались. «Лежать и не дышать!» — приказала, нажимая на кнопку старта. «И... можно дышать!» «Супер! Аппарат совсем новый, работает быстро, не то что наше больничное старье. На экран выпал снимок. Круто! Еще и обрабатывает быстро. Можно одеваться!» Спокойно и даже с некоторым восторгом начала изучать костный скелет самого настоящего мифического существа. «Так, это любопытно!» В целом, все практически ничем не отличалось от человека. По снимкам было видно, что количество костей все то же, расположение то же. Но вот их структура... «Это потрясающе!» — восторженно выдохнула, приближая снимок. Зеленоглазый тем временем уже оделся и встал за моей спиной, сопя в ухо. «Смотрите!» — не могла не поделиться своим открытием, тыкая пальцем в пористую структуру костей. «Такое обычно у птиц бывает. Но и то там больше полые кости, а здесь же...» «Его бы нашим на анализ. Я бы точно Нобелевку сразу получила только за этот снимок. И главное, тогда ведь можно было бы предположить, что кость должна быть хрупкой. Но, судя вот по этому краю, создается впечатление, что все как раз наоборот. Это невероятно!» Сопение за моей спиной стало чуть громче. «У взрослых драконов кости очень крепкие. Это у детей они часто ломаются, потому мы и бережем их, как зеницу ока. Ведь один перелом... и дракон может уже никогда не взлететь». Авриэль, видимо, решил все же вновь начать со мной разговаривать нормально. Я приблизила другой участок его тела, рассматривая ряд ребер. Потрясающе же. «Почему не взлететь? Разве ваши кости не срастаются обратно, если их сломать? Даже у людей с этим проблем нет». Было в самом деле интересно. «Срастаются, но ведь неправильно же». Дракон явно был возмущен моим вопросом. Удивленно на него покосилась, закрывая снимок, предварительно сохранив его в отдельную папочку на рабочем столе. «Что, слюна единорога с этим не справляется?» — хмыкнула. «А еще на людей блажишь. Мы, в отличие от вас, давно уже научились вправлять кости как нужно, а в сложных случаях можно и операцию провести, чтобы поставить кость на место, или даже новую вырастить. Средневековье!» Встала широким жестом, указывая на УЗИ. «Теперь сюда!» махнула на кушетку. «Вот странно. Они брали аппараты, но ни одноразовых полотенец, ни дополнительных пеленок не предусмотрели. Ладно, хоть какой-то гель для УЗИ был вложен в специальный держатель. Но впредь надо будет поискать, чем его можно заменить. Верх снова снимайте. Штаны чуть приспустите. Хочу посмотреть на ваши органы. К мужским, так и быть, лезть не буду. Ваша плодовитость меня мало интересует». Но дракон продолжал стоять около компьютера рентгена и смотреть куда-то в одну точку. «Вы там спите? Давайте быстрее, вечер у нас не резиновый!» — поторопила. Дракон отмер, но вместо раздевания неожиданно просто сел на нужное место. «Ложитесь, вверх снимайте!» — повторила еще разок для глухих. «А если кость сломана давно, вы тоже помочь можете?» — уточнил этот гад, почему-то глянув на меня с надеждой. «Хм. Чем это я его так зацепила?» «Ну, по ситуации надо смотреть», — мотнула головой. «Ну, в целом безвыходных ситуаций не бывает, были бы деньги». Осеклась, глядя на обилие аппаратуры. «Да, тут-то деньги уже не играют роли. У меня все есть, и могу развлекаться сколько хочу, да и квот на проведение процедур теперь тоже нет. Хоть с утра до ночи работай в свое удовольствие». «Деньги не проблема», — воодушевился дракон. «То есть вы согласны посмотреть и что-то сделать? Ваш метод надежный?» — хмыкнула. «Я врач высшей категории. — оскорбилась. «Может, я и работала почти за бесценок в провинциальной больнице, но это не значит, что я не проходила повышение квалификации и не выезжала в область за новым опытом и знаниями. Да и байкеры в нашем городке еще не повывелись. Если у меня будет все необходимое, то сделать можно что угодно. Вопрос лишь в том, может ли кость подобной структуры в целом бесследно восстанавливаться. Но это надо просто проверить на деле». Зеленоглазый явно воодушевился моей тирадой. «А можно прямо сейчас?» Глаза горят надеждой, а руки мелко подрагивают. «Вау! Чего это он? Вроде его кости все целы, я только что проверяла. Так что дергается? Может быть, у жены или ребенка проблема? Тогда да». «Ну, прямо сейчас у нас по плану УЗИ, но в целом почему нет? Мне самой будет интересно поэкспериментировать. Опыта в восстановлении после переломов у драконов у меня нет. А если вы сказали, что мне теперь тут на постоянной основе жить предстоит, то явно лишним не будет. Даже лучше, если кто-то пойдет первым подопытным кроликом. Кто у вас? Жена, ребенок?» Авриэль слегка смутился. «Я». Непонимающе хлопнула глазами. «Я вас только что посвятила. Все у вас кости целы». «Нет, это не в человеческой ипостаси. Это я крыло сломал, когда маленький был. Родители не досмотрели, и я с дерева упал. А вы представляете, что такое быть драконом, но ни разу в жизни не подниматься в небо? Ни разу не познать чувство полета, когда твоя душа буквально рвется туда? Понимать, что даже если встречу истину, она не сможет принять меня до конца, так как я теперь ущербный?» Нахмурилась. «Похоже, я все же что-то не понимаю. Постойте. Что значит в ипостаси дракона?»